Сейчас конец января, а в феврале будет запущен план по нападению на страну огня, и они с молниеносной скоростью вторгнутся в границы вражеской страны. Война начнется через несколько дней, и с этого момента начнется возвышение деревни Скрытого Песка. Казекаги сама. Анбу появился сзади и опустился на одно колено, отдавая дань уважения третьему Казекаге. Это их лидер, который ведет их деревню по дороге к процветанию, мудрый и сильный. «Есть какая-то проблема?» – спросил третий Казекаге, слегка наклонив голову. «Сосари хочет вам что-то сообщить. Этот парень, я помню, он выполнял задание на границе. Что-то новое произошло на границе». Третий Казекаге пробормотал себе под нос, после чего вернулся в здание, а ниндзя Анбу последовал за ним. На следующий день третий Казекаге пропал. В конференц-зале с огромным круглым столом кричал Чиё, высокопоставленный советник деревни Скрытого Песка. Джонин, который отвечал за общение с третьим Казекаге, немедленно созвал эту встречу после потери контакта с их лидером. Все здесь знают, что война с Канахой неумолимо приближается, но их лидер, Казекаге сама, исчез. Такая нелепая вещь действительно произошла в их деревне. Если бы они не знали, что третий Казекаге был очень серьезным во всем, они бы все подумали, что это шутка, которую он придумал. Высокопоставленный Джонин спокойно ответил: «Это действительно так. Многие джонины не видели его в офисе утром. Перед встречей я тайно послал людей искать его следы, но в итоге ничего не нашел. Казекаге сама действительно бесследно исчез. Это была очень тяжелая новость для всех. Это каге великой деревни ниндзя, один из пяти сильнейших каге этого времени. Более того, он владеет несравненно ужасающей способностью управлять железным песком, и может легко подавить даже такого монстра, как Шукаку. Как он мог исчезнуть из деревни без какого-либо шума? Есть ли в мире такие ужасающие ниндзя? Ведь этот человек незаметно пересек линию обороны деревни, сразился с Казекаге, бесшумно закончил битву и, наконец, тихо ушел. Никто и представить себе не может, насколько силен будет такой ниндзя-убийца. Старейшина Чиё, старейшина Ибиза, что нам теперь делать? Будет ли продолжаться реализация плана нападения на Канаху? Нерешительно спросил другой высокопоставленный джонин. Лицо Чиё было хмурым, и она молчала, словно задумавшись. Ибиза взглянул на лицо своей старшей сестры Чиё и сказал: «Реализация плана будет продолжаться, но это дело должно храниться в секрете, а те джонины должны хранить молчание. Кроме того, половина Анбу будет отправлена выслеживать третьего Казекаге. Если он жив, мы должны спасти его, если он мертв, мы должны увидеть труп». «Да», все высокопоставленные ответили низким тоном. Но были и некоторые люди высокого уровня, у которых блеснул огонь в глазах. Третий Казекаге исчез. Если они положатся на свои достижения в этой войне, то разве это не станет возможностью легко достичь положения четвертого Казекаге? Ибиза, который видел мысли этих людей насквозь, отдал приказ, а затем, как и его старшая сестра Чиё, замолчал и смотрел, как все уходят. «Извини, сестра, мне пришлось это сделать», — сказал Ибиза. «Использование внешнего врага, чтобы отвлечь всех от внутренних противоречий, стало решением, которое советник Ибиза поспешно принял после исчезновения их Казекаге. И этим внешним врагом, естественно, является Канаха. Только так можно избежать внутренних расприй». Чиё покачала головой. Она поняла, о чем думает ее младший брат Ибиза, и вздохнула. «Забудь. Несмотря ни на что, план нападения на Канаху изменить нельзя. Даже если третий Казекаге исчезнет. И вместо того, чтобы они сражались друг с другом, лучше сконцентрировать их силу на войне. А кому достанется положение четвертого Казекаге, пусть решают, исходя из числа убитых ниндзя Канахи. Было бы здорово, если бы третий Казекаге уже определил своего преемника. Однако никто из них не мог предположить, что их лидер, находившийся на пике своей силы, таинственным образом исчезнет в деревне. Хотя в их сердцах все еще есть немного надежды, они также знают, что третий Казекаге, который так долго не появлялся и не оставил следов, почти наверняка уже мертв. http://63648.2975984. Глава 109. Война и Мангекьё Шаринганы, 1.3. Глава 109. Война и Мангекьё Шаринганы, 1.3. Война пришла очень внезапно. В стране огня близко к границе между страной травы и страной дождя произошла проблема. Почти все войска ниндзя, дислоцированные там, были уничтожены, и лишь небольшое количество ниндзя Конохи выжило, передав в деревню известие о нападении ниндзя Скрытого Песка. Хотя они были в ярости из-за того, что Страна Ветра снова бросила вызов Стране Огня, высшие должностные лица Конохи во главе с Третьим Хокаге как можно скорее приняли ответные меры и отправили ниндзя из деревни, чтобы те двинулись к границе и стали сдерживать войска врага. В настоящее время мирный договор, подписанный между странами, представлял собой лишь клочок туалетной бумаги. По сравнению с теми ниндзя, которые уже пережили войну, генины, только что окончившие школу, не испытывали особого кризиса. Хотя они и знали, что много людей погибнет, когда разразится война, не бывав на поле боя лично, они все еще сохраняли свой наивно-оптимистический настрой, и понятия не имели, в какой ад они окунутся в ближайшее время. В этом аду, называемом войной, Чунину может грозить опасность в любой момент, а даже Джонин вскоре трагически погибнет, если будет осажден. Никто не знает, откуда могут прилететь кунаи и сюрикены, или может их сдует случайная взрывная печать. В масштабной войне, развязанной одной великой деревней ниндзя против другой, каким бы сильным ни был человек, он не посмеет заявить, что сможет дожить до конца. Поэтому у большинства ниндзя Конохи было пессимистическое отношение к войне. Раз началась война, это значит, что они будут разлучены со своими родными, любимыми и друзьями. Но даже если они настроены пессимистично, они должны изо всех сил мчаться на передовую, чтобы сражаться с врагом за деревню и страну. Внезапное начало войны сделало атмосферу на улицах Конохи очень пустынной. Все переживали и молились за родных, ушедших на поле боя, желая увидеть их благополучное возвращение домой. «Рури, ты сейчас уходишь?» Увидев Рури, которая собиралась выйти, Шрейши подошел к ней сзади и спросил. «ГМ, есть патрульная миссия. Область действия, вокруг деревни. Ты вернешься сегодня вечером?» Спросил Шрейши после недолгого молчания. «Моя смена закончится около 8 вечера. Я вернусь примерно к этому время. Что-то случилось». Рури почувствовала, что Шрейши, похоже, хочет что-то сказать ей, и слегка повернула голову. «Ничего, я просто хочу тебе кое-что сказать, но, поскольку у тебя сейчас есть дела, я подожду, пока ты вернешься сегодня вечером. Понятно, будь осторожен. Шпионы, отправленные Скрытым Песком и пробравшиеся в деревню, или крысы корня во главе с Данза, на все это стоит обращать внимание. Хотя она знает, что с силой Шрейши ей вообще не нужно беспокоиться о его жизни, все же она не могла не напомнить ему. Наблюдая за уходом Рури, Шрейши на мгновение остановился у двери, а затем вернулся в комнату, чтобы отдохнуть. В час дня Шрейши вышел на прогулку. Маршрут прогулки был очень случайным, как будто это действительно была прогулка, чтобы расслабиться, без какой-либо цели. «Хорошо, здесь тоже ничего не изменилось», – пробормотал он. Каждый раз, когда Шрейши шел в какое-то место, он использовал свое ниндзюцу восприятие для расследования ситуации поблизости. Он повторно исследовал места, которые являлись целями атак и беспорядков в его плане по отделению от Конохи, чтобы увидеть, не было ли каких-либо упущений. Он подтвердил, что в этих местах нет изменений в патрульных группах, а люди продолжают следовать прежним маршрутам, и даже время перехода через каждые полчаса такое же, как и раньше. Однако, Шрейши посмотрел в определенном направлении и смог ясно увидеть, что там было еще четверо охранников, еще больше Анбу, включая изначальный отряд, теперь их там 8 человек. Из-за войны, должно быть, было выделено больше сил для защиты этого места. После этого Шрейши снова побродил вокруг и примерно в 15:30 дня направился к школе ниндзя. На школу война почти не повлияла. Можно лишь сказать, что выпускникам последних лет не посчастливилось жить в такую эпоху. Будут ли они плакать или смеяться, неважно, но с того дня, как они станут настоящими ниндзя, их обязательно отправят на поле битвы. Однако все это не имело ничего общего с ним, Чунином, который работал учителем ниндзя-медиков и не получал никаких приказов от деревни. Его нынешним начальником является Цунаде, а она в данный момент служит в школе ниндзя и, похоже, не планирует отправляться на фронт. Шрейши был озадачен этим. В конце концов, разгоралась война, и согласно его предсказаниям, вероятность того, что Цунаде отправится на поле боя, очень высока. На передовой ее медицинские ниндзюцу могут сыграть огромную роль. Зачем ей оставаться в деревне? Но приказа от верхушки деревни не поступало, что действительно странно. Есть ли какая-то особая причина? Хотя он был очень смущен этим, из-за этого он теперь мог оставаться в Канахе со спокойной душой. В противном случае ему пришлось бы искать предлог, чтобы остаться в деревне. Изначально он уже подготовил нужные слова, но не ожидал, что они вообще не понадобятся. Шрейши Синпай. Придя в школьный кабинет, Шрейши первый увидел Шизуни, улыбнулся и кивнул ей. «Ты здесь?» Когда он вошел в кабинет, сидящая там, Цунади подняла голову. Ее лицо все еще было красным, должно быть, она ранее пила. «Эх, Цунади-сенси, вы пьете в такое время? Это не имеет значения. Это все равно не влияет на обучение». Цунади махнула рукой и сказала, что ему не о чем беспокоиться. Она была лишь слегка пьяна, и ее сознание все еще было очень ясным, так что это не помешает ее работе. «Я беспокоюсь не об этом, ну, неважно, вы все равно не будете меня слушать. Передовой, наверное, будет немного сложно полагаться только на Орочимару-сенпая. Завтра Джирая поведет туда новые войска. Проблем не будет», — сказала Цунади. Конечно же, высшее руководство деревни уже вовсю готовило вторую волну, которая завтра отправится на поле боя. Итак, завтра вечером, самое подходящее время. После откровения Цунади Шрейши еще больше уверился в этом. Это действительно нормально, что Цунади-сенси не пойдет на фронт. Я слышал, что деревня Скрытого Песка на этот раз очень агрессивна. На линии фронта, на лице Шрейши появилось обеспокоенное выражение. Шизуни хотела что-то сказать, но, немного подумав, промолчала. В конце концов, это дело является важным секретом в деревне и не может быть легко раскрыто посторонним людям. Она знала об этом кое-что, лишь потому что жила с Цунади. Но это совершенно секретная информация в деревне. Все будет в порядке, так что тебе не о чем беспокоиться. Учитывая их способности, этих двоих должно хватить, чтобы остановить ниндзя Скрытого Песка. А я устала сражаться, и Сарутоби-сенси позволил мне остаться в деревне. Цунади закончила тему и посмотрела в окно, выглядя немного рассеянной. Очевидно, каким бы спокойным ни было ее лицо, она все же беспокоилась об Орочимару и Джирае. Не желая беспокоить Цунади, Шрейши сел на свое место и начал готовиться к уроку, а Шизуни пошла приготовить две чашки горячего чая и поставила их на стол перед Цунади и Шрейши. HTTP://LRULATERUBAK63648-2992429. Глава 109. Война и Мангекё Шаринганы. 2-3. Глава 109. Война и Мангекё Шаринганы. 2-3. В 17:30 занятия в школе закончились, после чего, ответив на вопросы некоторых учеников о медицине, Шрейши вышел из школы и продолжил бродить по деревне. Он продолжал бродить то тут, то там, пока небо полностью не стемнело. Когда Шрейши увидел, что время почти пришло, он вернулся в клан Учиха. Сегодняшняя инспекционная работа завершена. Если завтра провести еще одну проверку перед официальным началом мероприятия, то проблем не возникнет. Пока не возникнет серьезных изменений в ситуации, никакой необходимости корректировать план не будет, но самая большая проблема сейчас в том, как объяснить все это Рури. Шрейши не был слишком уверен, покинет ли она Канаху вместе с ним. Отношения между кланом Учиха и Канахой очень глубоки, а Рури – ниндзя клана Учиха. Отношения между кланом Учиха и Канахой можно рассматривать, как отношения между Рури и Канахой. Короче говоря, каким бы ни был результат, он должен принять его спокойно. Пора прощаться с этой деревней. Он попросил ответственного за компанию Астра использовать Канаху для обучения ниндзя-медиков, а затем передал Канахе драгоценные материалы об исследовании их лекарств, что стало его последним благодарственным подарком за его воспитание. Он должен вернуться и отдохнуть, а затем, дождавшись Рури, признаться ей, что собирается сбежать из Канахи. Это решение, которое Шрейши принял в своем сердце в этот момент. Помня об этом решении, Шрейши вернулся в свою комнату и тихо ждал, пока Рури вернется, чтобы сразу признаться ей. Сейчас половина восьмого. Рури сказала, что она закончит около 20:00. Осталось всего полчаса. Шрейши горько улыбнулся. Честно говоря, он не знал почему, но ему стало не по себе. Если подумать хорошенько, то в этом нет ничего страшного. Ему нужно лишь четко все объяснить, но еще не настал этот момент, а он уже сильно нервничал. Он решил пойти умыться, чтобы успокоиться и разобраться в своих мыслях. Шрейши немного подумал, а потом направился в ванную. В коридоре горел свет, так что окружение было хорошо видно. К нему шла горничная с едой на подносе. «Ужин уже готов. Вам накрыть на стол сейчас?» – спросила служанка. «Да, можете все подготовить. Рури скоро вернется». «Да». Закончив говорить, служанка резко подняла голову и встретилась взглядом с Шрейши. В ее глазах вспыхнул яркий алый свет. В алом свете вращались три черных томоя, высвобождая мощную силу глаз. После того, как иллюзия сработала, служанка достала из-под подноса короткий клинок и безжалостно ударила Шрейши в сердце. Выражение лица Шрейши ничуть не изменилось. Короткий клинок в руке служанки действительно вонзился ему в тело. Но в одно мгновение ситуация начала меняться. Горничную окутал огромный водяной шар, который содержал большое количество чакры, что делало давление воды в нем чрезвычайно сильным. Служанка чувствовала, что ее тело и конечности не могут двигаться, и не могла бороться в шаре, выплевывая пузыри воздуха. Вот и все. Холодный голос раздался прямо позади Шрейши. Если он сейчас не увернется, то его обязательно убьют. Источник этой смертоносной ауры гораздо более ужасен, чем горничная, которая совершила попытку ранее. И застывшее состояние служанки в данный момент доказывало, что причиной, по которой она напала на него, явно была иллюзия Шарингана. А беря под контроль горничную, он также заложил дополнительную иллюзию в ее глазах. Это двухкаскадная иллюзия. В клане Учиха все ниндзя, которые могут это делать, являются элитными джонинами, каждый из которых имеет известное имя. Глаза злоумышленника расширились, и из ниоткуда появились материальные черные тени. Это были теневые клинки странной формы, лезвий которых было достаточно, чтобы убить человека. Нападавший покрылся холодным потом и отпрыгнул назад, стараясь держаться на безопасном расстоянии от Шрейши. Что это? Живая тень? Он коснулся раны на своем лице и не знал, когда она появилась. Действуя он немного медленнее, и его голова, вероятно, уже была бы отделена от тела. Не было ни звука, ни давления, и, если бы не его собственное ощущение боли, предупредившее его о том, что на него напали, он бы даже не знал, что его контратаковали. Разве этот парень не просто ниндзя-медик? В информации о нем записано именно так, верно? Почему вообще нет ни слова об этой тени? Шрейши обернулся, и черная тень, кружащая вокруг его тела, исчезла. На таинственном ниндзя перед ним был черный капюшон, в глубине которого виднелась пара шаринганов с тремя томоя. Можно было заметить выражение удивления и дрожь в глазах этого таинственного джонина клана Учиха. «Извини, но такие уловки, как иллюзия, на меня не действуют. Кроме того, кто ты такой? Я никогда не оскорблял кого-либо в клане Учиха». Шрейши с небольшим замешательством смотрел на человека, который напал на него. Он действительно не совсем понимал, почему его собирались убить. Убийственная аура только что и иллюзия, которую он наложил на горничную, очевидно, говорили о серьезности этого покушения, а не о том, что это какая-то шутка. Стихия огня, техника великого огненного шара. Не отвечая Шрейши, противник атаковал с помощью ниндзюцу огня. Огромный огненный шар устремился вперед, раскаляя окружающий воздух. Шрейши вздохнул и почесал затылок. Так в чем же дело? Когда он почесал затылок, множество теней вырвалось из его тени, образовав перед ним темную стену щитов, защищающую его от ниндзюцу огня. Внезапно этот Учиха в черном капюшоне появился позади Шрейши с помощью телесного мерцания. Огненный шар – всего лишь уловка, а это действие – его настоящая цель. Хотя этот метод очень прост, он очень эффективен в реальном бою. Будь то применение ниндзюцу или время появления позади цели, этот человек очень хорошо натренировал эту комбинацию действий. Однако, ах, человек вскрикнул от боли, брызнула кровь. Перед ним появилось большое количество теневых клинков. Стена теневых щитов быстро сменила направление, превратившись в атаки теневыми клинками, и это произошло в одно мгновение. Такая ужасающая скорость. Даже если Шаринган может улавливать все это, человеческая реакция не может поспевать за такой скоростью, превосходящий человеческий здравый смысл. Тело этого ниндзя покрылось царапинами и синяками и отлетело назад. Он упал на землю и покатился, оставляя на полу маленькие пятна крови. «Ты, парень, ты проявил ко мне милосердие вначале?» Со скоростью атаки теневых клинков даже человек, у кого есть шаринган с тремя томоя, совсем не может уклониться. Несмотря на то, что шаринган может видеть атаки этих теней, его реакции не поспевают. Это также заставило его понять одну вещь. Шрейши с самого начала не собирался его убивать. Если бы у него было желание убить его, то он был бы обезглавлен еще во время первого столкновения. Он думал, что полагался на свою быструю реакцию, чтобы безопасно отступить от атаки теневого клинка ценой лишь пореза на лице. Но неожиданно все это произошло потому, что Шрейши с самого начала проявлял милосердие. «Можешь заняться этим сама. Все-таки это внутренние дела твоего клана Учиха, и я не имею права вмешиваться». Шрейши был огорчен, но не хотел ввязываться в эту мутную воду. Услышав, что сказал Шрейши, ниндзя в черном капюшоне напрягся и обернулся, зная, кому он мог сказать такое. В его поле зрения появилась девушка с длинными угольно-черными волосами, холодным, как лед, лицом и парой ярко-красных глаз с тремя томоя. http://LRULATERUBAK63648-2992583. Глава 109. Война и Мангикьё Шаринганы. 3-3. Глава 109. Война и Мангикьё Шаринганы. 3-3. В доме появилась Рури, которая только что вернулась после патрулирования. Она не ожидала, что ниндзя из ее собственного клана попытается убить Шрейши. Если они им недовольны, можно было просто высказать свое возражение против того, чтобы они были вместе. Но вместо этого сразу произошло покушение, из-за чего у Рури зародилось дурное предчувствие. Как только ниндзя в черном капюшоне взглянул на Шаринган Рури, его ноги подкосились, и он опустился на колени на полу коридора. Рури подошла к нему, медленно присела на корточки и сняла с головы черный капюшон. Увидев его лицо, она все поняла. «Я надеялась, что мое восприятие ошиблось, но это действительно ты, Учиха Лихуа, личный охранник Учиха Суфана, лидер радикальной фракции клана Учиха. Да, я не ожидал, что твоя иллюзия будет настолько ужасающей, даже я был пойман в нее за одно мгновение. Очевидно, что у них обоих по три томоя, но в момент зрительного контакта его шаринган полностью проиграл глазам этой девушки. А ведь он является элитным джонином клана Учиха, который хорош в иллюзиях и ниндзюцу огня. Но столкнувшись с вторжением силы Шарингана Рури, он не смог оказать никакого сопротивления и мгновенно проиграл. У него возникло ощущение, что глаза этой девушки практически коренным образом отличаются от его. Эта шокирующая сила уже находится на другом уровне, полностью подавляя его. Шрейши не выказал никакого удивления. Он с самого начала знал, что это Учиха Лихуа. Поскольку он запомнил чакру всех джонинов Учиха, даже если бы тот носил маску, он все равно смог бы определить личность нападавшего. Конечно же, старейшина Суфан прав. Ты будущее клана Учиха. Если ты правильно используешь эту силу, ты можешь убить меня. Лихуа улыбнулся с выражением покорности. В его глазах предстоящая смерть была словно возвращение домой. Я не могу вынести такой похвалы. Можешь ли ты сказать мне, по какой причине вы делаете это? Сказав это, Рури замолчала. Лихуа не мог прийти, чтобы убить Шрейши, без разрешения, и только старейшина Суфан может командовать им во всем клане Учиха. За этим определенно стоит этот старик. Ради будущего семьи и твоего будущего. Лицо Лихуа было слегка искажено болью. Он еще мог держаться после того, как иллюзия подавила его до такой степени. Но затем на него нахлынул более мощный прилив силы глаз. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах. В коридоре раздались болезненные вопли. Рури стояла перед ним без какого-либо выражения, сложив руки на груди. Глаза Лихуа были тусклыми, из уголков рта текли слюни, и все его тело дергалось и дрожало. «Ответь мне, какова ваша цель? В зависимости от твоих слов, я могу оставить тебя в живых». «Нет, не могу сказать, я не могу сказать, убей меня, Рури, убей меня». Лихуа говорил с перерывами, умоляя Рури убить его. Рури нахмурилась, а в ее глазах вспыхнул гнев. «Убить его? Разве все может закончиться так просто? Серьезно, я слишком долго терпела этих идиотов. То это ради деревни, то это ради клана. Почему эти люди так любят провоцировать ее? Будь то корень или хокаге, а теперь даже в клане появились такие люди. Вокруг не так много здравомыслящих людей». Терпение Рури кончилось. Она подняла ладонь, и когда уже собиралась сделать что-то, ее ладонь была схвачена. Человеком, который остановил ее, был Шрейши. На лице Рури появилось недовольное выражение. «Что ты делаешь? Ладно, давай просто притворимся, что этого не происходило. В конце концов, он один из твоего клана. Если ты продолжишь накладывать на него иллюзии, он полностью ментально рухнет и умрет». Изначально Шрейши планировал признаться Рури сегодня вечером, но он действительно не хотел, чтобы ее отношения с кланом портились из-за таких вещей. Рури стряхнула ладонь Шрейши, а ее лицо стало еще холоднее. Будет лучше, если этот мусор умрет. Я терпела корень в начале, и терпела нелепость третьего Хокаге, но эти идиоты, мои соклановцы, и, как джонин клана, я прошла квалификацию, чтобы знать правду. Ты собираешься остановить меня? Видя, что Рури полна решимости, Шрейши понял, что ничто не сможет ее переубедить. Тело Лихуа, стоящего на коленях, упало вперед, сильно ударилось о пол и потеряло сознание. «Оставь мне этот кусок мусора, и я решу, что делать, когда вернусь». Рури бросила эти слова, пока ее лицо было покрыто слоем холода, и ушла, использовав технику телесного мерцания. «Зачем они делают это? Почему они хотели убить меня именно в это время? Так странно». Шрейши был сбит с толку и в замешательстве почесал затылок. Глядя в сторону, куда ушла Рури, Шрейши вздохнул. «Надеюсь, ничего не произойдет». Однако Рури не любит быть на проигравшей стороне, так что можно только надеяться, что она не создаст слишком много проблем. Храмнака. Когда началась война, клан Учиха был обязан внести свой вклад в Коноху. Что же касается того, кого именно отправить на поле боя для участия в войне, то сейчас здесь собралось большое количество джонинов клана Учиха, чтобы провести ночью экстренное собрание и в конечном итоге последовать решению лидера радикальной фракции Учиха Суфана. Началась война, которая имеет для нас как преимущества, так и недостатки. Хотя многие люди погибнут, это также позволит нашему клану Учиха на один шаг приблизиться к положению Хокаге, сказал Учиха Суфан, сидящий на подушечке перед всеми. Его лицо было морщинистым, и он говорил спокойно. Третий Хокаге достиг возраста, когда он должен отречься от престола и позволить появиться новому Хокаге. Чтобы накопить достаточно славы и занять пост четвертого Хокаге, я надеюсь, что все смогут работать сообща. Да, эпоха Синджу рано или поздно закончится, и будущее Коноха будет принадлежать нашему клану. Учиха Суфа накинул взглядом лица людей, которые участвовали в собрании, и, казалось, ощутил их импульс и силу, и удовлетворенно кивнул. Все они – элита клана, и эта сила также является мощным капиталом для защиты клана и сдерживания посторонних. Когда вы все, наконец, проснетесь ото сна, вы все идиоты, Хокаге, Хокаге, Хокаге совсем как дети. Внезапные слова дошли до ушей всех присутствующих, и многие люди выказали гнев и посмотрели на источник звука. Рури вышла из тени и под озадаченными и удивленными взглядами всех пошла вперед шаг за шагом. На постаревшем лице Учиха Суфана появилось какое-то движение. Рури молча подошла к нему. Бум! Лица у всех стали тусклыми, а разум пустым. Сцена перед ними не позволяла им повернуть голову. Они увидели, как Рури быстро схватила ладонью шею Учиха Суфана и сильно прижала его к стене, оставив вмятину. На старом лице старейшины тут же появилось выражение боли. «Подожди, Рури, что ты делаешь? Прекрати это! Быстро отпусти старейшину Суфана! Ты собираешься восстать, Рури! Отпусти его!» Члены клана повставали один за другим и окружили их, либо отговаривая, либо угрожая силой, чтобы заставить Рури отпустить Учиха Суфана. «Нет, нет», — старейшина выдавил эти слова изо рта. «Нет, ты хочешь сказать, что обвинила тебя ошибочно?» Тон Рури был полон опасности. Она вообще не обращала внимания на уговоры и угрозы джонинов ее клана. «Твои глаза, они неправильные». Старейшина Суфан посмотрел на ее шеринган с тремя томой и сказал что-то непонятное. «Глаза?» Рури подняла бровь. «Что не так с ее глазами?» «Так вот, значит, как даже этот ниндзя-медик не может решить эту проблему? Или этот неудачник миссия провалена?» На лице старейшины Суфана вдруг появился свет просветления, как будто он что-то понял. «Хватит бессвязно болтать и менять тему. На этот раз ты меня очень разозлил, старик». Перед лицом угрозы со стороны Рури старейшина равнодушно повернул голову и сказал всем остальным: «Уходите». Те с тревогой переглянулись, недоумевая, почему старейшина Суфан отдал такой приказ. «Выходите, мне нужно поговорить с Рури кое о чем наедине». Эти джонины некоторое время колебались, но решили повиноваться приказу. Перед уходом они грозно уставились на Рури, словно говоря ей не заходить слишком далеко. Хотя они не знают, почему между ними возник конфликт, у нее не было права что-либо сделать со старейшиной. После того, как все джонины клана Учиха вышли из комнаты, где проходило собрание, в ней остались только Рури и старейшина Суфан. «Кхе, кхе». Рури отпустила его и позволила ему смущенно кашлять и задыхаться. «Долго ты еще будешь кашлять?» По мнению Рури, это было просто шоу для нее. Старейшина Суфан взглянул на Рури, затем внезапно вздохнула и сказал: как жаль, было бы лучше, если бы ты просто убила меня, как только пришла». Рури в замешательстве посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду? Ведь это потому, что ты не пробудила Мангекьё Шаринган, Рури». Старейшина Суфан пристально посмотрел на нее, и в его мутных глазах был свет бесконечного сожаления. http://63648.2.992.585. Глава 110. Война и Мангекьё Шаринган 2.1.3. Глава 110. Война и Мангекьё Шаринган 2.1.3. Мангекьё Шаринган, услышав сожалеющий вздох старейшины Суфана, Рури нахмурилась. Какое это имеет отношение к этому? Она не понимала связи между убийством Шрейши и пробуждением Мангекьё. У старейшины Суфана было спокойное выражение лица, он ничего не сказал, а просто сгорбился и отошел в сторону. Она видела, как он надавил на плитку, и это вызвало движение в стене, открывая темный проход, ведущий куда-то вниз. «Пойдем со мной, я открою тебе главный секрет нашего клана Учиха». Старейшина Суфан спустился первым, а Рури на мгновение заколебалась, но все же последовала за ним по подземному проходу. Подвал, к которому вел этот проход, находился не очень глубоко, но Рури чувствовала, что каменные плиты, окружающие это пространство, состояли из особых камней, очень устойчивых к давлению. Стены с обеих сторон были исписаны эмблемами клана Учиха, а посередине стояла древняя каменная скрижаль в половину человеческого роста. На ней были выгравированы странные и древние иероглифы, не похожие на стандартные слова, которые мог прочитать нормальный человек. «Ты знаешь, что это за место?» – спросил старейшина Суфан. «Я слышал о нем, но я впервые в этом месте. Здесь есть что-то особенное». Рури использовала свой шаринган, чтобы внимательно осмотреться, но ничего не нашла. Кроме каменной скрижали, остальные вещи здесь были обычными. На этой каменной скрижали записаны секреты наших предков, передаваемые из поколения в поколение. Используя шаринган, а потом и Мангекьё Шаринган, можно шаг за шагом расшифровывать ее содержание, чтобы получить запретную силу. Сказав это Рури, старейшина Суфан использовал свои собственные глаза, чтобы прочесть содержание каменной скрижали. Запретная сила – это Мангекьё Шаринган, верно. Обычный шаринган может видеть только верхнюю часть содержания, а информация дальше требует более продвинутого уровня глаз и способ открыть Мангекьё Шаринган – это убить самого дорогого тебе человека. В этот момент доброта на лице старейшины Суфана исчезла, и улыбка стала чрезвычайно безобразной, а в его глазах даже появились намеки на тьму и зло. Когда она узнала метод открытия Мангекьё Шарингана, глаза Рури расширились от шока, и она долго смотрела на старейшину Суфана. Выражение ее лица застыло, и она, стоя там, казалось, окаменела и не могла двигаться. Убить самого дорогого мне человека, словно пытаясь подтвердить слова, из-за которых она почувствовала себя очень шокированной, Рури спросила в ответ после того, как некоторое время была ошеломлена. «Да, Рури, это способ открыть Мангекьё Шаринган, но этот метод не уточняет, кого именно нужно убить, близкого родственника, друга или любимого. Мадара сама и Изуна сама использовали именно этот метод, чтобы получить эти легендарные глаза», — тихо сказал старейшина Суфан, словно что-то вспоминая. Услышав это, Рури крепко сжала кулаки, нахмурилась и тихо стояла там, не предпринимая никаких действий, но в ее глазах уже виднелись отвращение и гнев. «Ты говоришь, что они использовали этот метод, чтобы пробудить Мангекьё Шаринган. Неужели они?» «Само собой разумеется, не нужно было объяснять, кто такой Учиха Мадара. Его младший брат Учиха Изуна также являлся могущественным ниндзя клана Учиха. Во времена своей жизни он был вторым после своего брата. Он также был ниндзя, который доминировал в эпоху воюющих государств, благодаря своему Мангекьё Шарингану». Старейшина Суфан посмотрел Рури прямо в глаза, показал мрачную улыбку и сказал слово за словом. «Правильно, Мадара сама и Изуна сама возглавляли клан Учиха, и чтобы получить более мощную силу, они убили своих самых близких людей в клане и оба пробудили Мангекьё Шаринган». Рури холодно посмотрела на старика перед собой и по какой-то причине вдруг почувствовала разочарование в этом клане. А также она была крайне разочарована силой легендарного Мангекьё Шарингана. Однако не каждый может использовать этот метод, чтобы пробудить глаза. «Когда Синджу Табирама скончался, и Хокаге стал Сарутоби, я понял, что появилась возможность для клана Учиха. Чтобы возвысить клан, я хотел с помощью Мангекьё Шарингана заполучить власть над Канахой, но это не удалось, Старейшина Суфан говорил об этом с глубоким сожалением. Рури еще крепче сжала кулаки, впервые узнав настоящее лицо этого старика, который всегда показывал людям дружелюбную улыбку. Рури поняла, что он имел в виду под этой неудачей. Как член этого клана, Рури чувствовала лишь тошноту, от которой ее прошиб холодный пот. Это старое чудовище, должно быть, использовало иллюзии принуждения в прошлом, чтобы заставить членов клана попытаться пробудить глаза, убивая своих ближайших друзей и родственников. Но под его руководством ни один из членов клана не получил Мангекьё Шаринган. По каким-то причинам это не удалось, их способностей было недостаточно. Хотя эмоциональное возбуждение от потери кого-то важного всегда присутствовало, но их собственный талант был слишком слабым. В конце концов, Мадара сама и Изуна сама уже были знамениты своей силой еще до того, как получили эти глаза. Однако, когда я уже практически полностью разочаровался, появилась ты, Рури. Сказав это, старейшина Суфан уставился на нее фанатичным взглядом, или скорее на ее глаза, полные ярко-красного сияющего цвета. Казалось, будто он полностью уверен, что эта пара глаз в будущем обязательно достигнет того легендарного уровня. Я знал, что с твоим характером тебе будет трудно принять такое решение. Поэтому я подумал, что убийство этого человека перед тобой ничем не будет отличаться от его убийства твоими руками. Но миссия Лихуа провалилась. Это превзошло мои ожидания. Почти не обращая внимания на слова, которые произносил старейшина Суфан, Рури подошла прямо к каменной скрижали и остановилась. Конечно же, ты тоже из клана Учиха. Стремление к силе у нас в крови. Мы все одинаковые. Посмотри сама на содержание этой каменной скрижали. Старейшина Суфан даже заулыбался, пока говорил. Замолчи, голос Рури был очень низким. Старейшина Суфан улыбнулся и ничего больше не сказал, но на его лице была улыбка победителя. Рури посмотрела на каменную скрижаль своим шаринганом и начала просматривать ее с самого начала, но, пройдя лишь примерно четверть текста, она внезапно не смогла продолжить. Для чтения последующего содержания требовались более сильные глаза. Рури нахмурилась и сосредоточила синдзюцу чакру в глазах, чтобы еще больше увеличить их силу. Старейшина Суфан, стоящий сбоку, внезапно почувствовал, что его тело стало очень тяжелым, особенно в его глазах. Это ощущалось, как столкновение с превосходящим по качеству шаринганом. Это была неописуемо гнетущая сила. Конечно же, ты такая же, как Мадара сама. Даже на уровне трех томов и твой шаринган уже настолько мощный. Я ведь не врал тебе, верно? С твоими глазами ты можешь увидеть даже больше информации на каменной скрижали, чем я. Сейчас ты, должно быть, узнала много секретов о запретных техниках и Мангекьё Шарингане. Старейшина Суфан почти танцевал от волнения. Он был очень рад видеть, что Рури обладает такими сильными глазами. http://63648-2992586. Глава 110. Война и Мангекьё Шаринган 2, 2, 3. Глава 110. Война и Мангекьё Шаринган 2, 2, 3. Поскольку ты уже знаешь все это, Рури, иди и сделай это самостоятельно. Своими руками пробудить Мангекьё Шаринган и окунуться в кровь человека, которого ты любишь больше всего, чтобы твои шансы были выше. Старейшина продолжал говорить очень взволнованно, почти заплетаясь в словах. Я знал, что ты очень похожа на Мадару сама. Вы оба люди, которые сделают все ради силы. Если вы сможете достичь своей цели, то неважно, сколько людей погибнет или чем вы пожертвуете. Для таких людей, как вы, ваша сила – это единственная истина. Ради себя, ради клана Учиха и ради того, чтобы отобрать положение Хокаге у клана Синджу, это путь, который ты должна выбрать. Он схватил Рури за плечо и говорил все более и более взволнованно. Шлеп. Рури холодно отбросила руку старейшины Суфана, схватившего ее за плечо, и сказала: «Я не хочу подчиняться такому парню, как ты». «Че что?» Старейшина Суфан недоверчиво посмотрел на Рури. «Ты же видела более глубокие секреты каменной скрижали? Он должен был подтвердить это». «Ну и что? Невозможно, ты не могла не заинтересоваться такой силой. Ты же совсем как Мадара сама. Ради такой силы, ради получения легендарного Мангекьё Шарингана, ты не должна колебаться. Ты не можешь быть равнодушна перед такой силой». Старейшина Суфан, казалось, был немного не в своем уме и все еще не верил, что Рури устояла перед искушением такой силы. Пока она получит эту силу, ей будет легко стать Хокаге. Сила действительно заманчива, но я не рабыня, над которой доминирует стремление к силе. Сила, полученная этим методом, лишь вызовет у меня тошноту. Ты думаешь, что эта сила злая и отвратительная? Это легендарная сила. Рури, ты понимаешь, о чем говоришь? Разве ты не хочешь быть несравненной, как Мадара сама? Как ты можешь отступить? Ты просто сошел с ума. Успокойся и перестань говорить эти вещи. Рури надеялась, что старейшина Суфан сможет успокоиться. Хватит. Я не знаю, что с тобой случилось. Но, Рури, ты должна получить эти глаза. Клану Учиха сейчас нужна твоя сила. Уже началась Третья мировая война ниндзя, и мы должны использовать эту возможность, чтобы получить положение Хокаге. Если ты упустишь эту возможность, у нас может не быть ее снова в будущем. Разве ты не понимаешь? Ревел в истерике старейшина Суфан. Его глаза были налиты кровью. Глядя на обезумевшего старика, Рури только вздохнула. Как это грустно. Его настолько пленила сила Шарингана Учиха Мадары. Или это бесполезная должность Хокаге, хотя это поможет клану Учиха, но, если она действительно использует этот метод, чтобы пробудить глаза, игнорировать даже свою любовь и безжалостно отказаться от всего ради силы. Такая самовлюбленная, стремящаяся к силе любыми средствами, действительно ли она будет на стороне клана в тот момент, нужна ли ей будет такая ответственность, это лишь заставит весь клан попасть в еще более ужасную ситуацию. Это твое личное дело. Мне не нужна должность Хокаге. Если хочешь бороться за нее, то делай это сам и не связывайся со мной больше. Она впервые высказала, что не собирается преследовать должность Хокаге. Рури вздохнула, очень разочарованная сегодняшними событиями. Когда она повернулась и уже собиралась уйти, сзади раздался печальный голос старейшины Суфана. «Если ты не сделаешь этого сама, то покушение продолжится. Если только ты не убьешь всех членов клана Учиха, принадлежащих к радикалам под моим командованием». Рури остановилась, и ее глаза были полны убийственного намерения, когда она обернулась. Ее ледяной взгляд был подобен лезвию, пронзающему старейшину. Он знал, что его провокация удалась, и усмехнулся. «Более того, твои родители также будут добавлены в мой список тех, кого нужно убить. Если я не смогу сделать это со второго раза, то я сделаю это в третий. Я позволю тебе открыть эти глаза. Родственники, любимые и друзья вокруг тебя будут исчезать один за другим, пока не умрут все. Замолчи». Бум. Тело старика упало на землю, вызвав сильную вибрацию. Старейшина Суфан кашлял кровью, а его морщинистое лицо было очень бледным. Рури схватила его за горло и прижала к земле, но у него все еще была улыбка на лице, и он смотрел в Шаринган Рури. «Ты сердишься, верно? Убив меня, ты можешь положить этому конец. Давай, если моя жизнь сможет пробудить твои глаза, так будет даже лучше. Тебе не придется терпеть боль от того, что твои близкие умирают у тебя на глазах. Убей меня, если хочешь». На лице Рури выступил холодный пот. Честно говоря, она немного вздрогнула перед таким сумасшедшим стариком. «Почему ты все еще не сделала это? Ты должна знать, что большая часть клана Учиха находится под моим командованием. Пока это мой приказ, они будут выполнять его без колебаний. Либо ты должна убить их всех, либо убей меня прямо сейчас, иначе покушения будут бесконечно преследовать твоих близких. Не заставляй меня». Рука Рури, держащая его за горло, сжималась все сильнее и сильнее. Старейшина кашлял и смеялся. «Ха-ха, ты не хочешь убивать даже такого старика, как я. Ты слишком сильно зависишь от своих чувств, Рури. Учитывая твой талант, если ты будешь безжалостной, то ты действительно сможешь достичь всего. Давай, сделай это, чтобы открыть Мангекьё Шаринган». Старейшина Суфан увидел насквозь все мысли Рури, из-за чего на ее спине выступил холодный пот. Он сознательно провоцировал ее. С самого начала она находилась в его ловушке. Если бы она убила его сейчас, то сыграла бы ему на руку. Она падет во тьму и станет вторым Мадарой. «Ты сумасшедший старик. Потому что это единственный способ спасти семью. Нынешнему клану Учиха нужна пара таких глаз, чтобы заполучить положение Хокаге. По сравнению с Фугаку, у тебя больше шансов». Рури равнодушно улыбнулась, услышав оценку старейшины Суфана. Она замолчала, заставляя себя успокоиться и стараясь не поддаться словам этого старика. Отпустив его шею, Рури отошла. Старейшина Суфан не выказал никакой радости, а скорее разозлился. Она просто развернулась, подошла к лестнице и поднялась наверх. «Ты уже решила, если не убьешь меня сейчас, то отныне начнутся постоянные покушения на всех рядом с тобой, и это будет продолжаться вечно, пока ты не получишь эти глаза. Ты не из тех, кто терпит угрозы. Представь, как у тебя не останется никого. Давай, убей меня, так ты сможешь защитить их всех. Чего ты боишься?» Не обращая внимания на сердитый рев позади нее, у Рури был только холод в сердце, когда она поднималась по лестнице. Выйдя из подвала и покинув зал собраний, она увидела, как на площади храма собирается большое количество джонинов клана Учиха. Когда она проходила мимо, большинство людей смотрели на нее холодными и злыми глазами, молча обвиняя ее в том, что раньше она была груба со старейшиной. Они прошли мимо Рури и ворвались в зал собраний. Рури несколько рассеянно зашагала прочь. В отличие от всех остальных, заходящих в храм, капитан, несколько ниндзя не вошли, а подошли к Рури, с замешательством в глазах, не зная, что за конфликт произошел между ней и старейшиной Суфаном. «Не спрашивайте, это нехорошо для вас. Я устала, и сначала вернусь отдохнуть. Вам тоже следует поскорее вернуться и отдохнуть». После того, как Рури тихо сказала это, она шаг за шагом пошла вниз по ступеням храма Нака. Глядя на спину удаляющейся Рури, ниндзя Учиха, которые раньше были ее прямыми подчиненным, переглянулись. «Что нам делать?» Судя по ее потерянному виду, удар точно был немалым. Я никогда не видел у нее такого выражения. В конце концов, это старейшина Суфан, тот, кто говорит за весь клан. Несколько ниндзя Учиха глубоко верили в это и от всего сердца чувствовали страх перед старейшиной, возглавляющим радикальную фракцию. Когда они думали о его способности укротить этих радикалов, ужас старейшины охватывал их сердца. http://63648-2992587. Глава 110. Война и Мангикьё Шаринган 2.3.3. Глава 110. Война и Мангикьё Шаринган 2.3.3. Когда Рури вернулась домой, Шрейши забеспокоился, увидев ее, сидящую в коридоре и тупо смотрящую на сцену снаружи. Хотя он не знал, что произошло после того, как Рури пошла к старейшине Суфану, он впервые увидел Рури такой опустошенной. Будь то изначальное предательство корня из своей же деревни, или окружение сотнями ниндзя скрытого песка, или невежество Хокаге и его косвенное убийство Сакума-сенсея, она никогда не была такой поникшей. Когда оцепенение прошло, Рури внезапно повернула голову и сказала: «Мне нужно отдохнуть». Шрейши на мгновение был ошеломлен, а затем кивнул. Во время сна он держал Рури в своих объятиях, а она тихо лежала с закрытыми глазами, выглядя очень уставшей. Когда она отправилась на встречу со старейшиной Суфаном, что там произошло, Шрейши ничего не знал об этом. Но план побега из Канахи стартует завтра, так что он должен был признаться Рури сегодня вечером, несмотря ни на что. Однако, видя усталую Рури в этот момент, когда она была в таком ужасном настроении, разве не было бы немного неуместно внезапно заговорить с ней о его завтрашнем дезертирстве? «Если бы я знал, что так случится, то рассказал бы ей немного раньше, и все не было бы так запутано. Однако больше откладывать нельзя. Если он упустит эту возможность, следующего раза не будет». Как только Шрейши набрался смелости и хотел рассказать Рури обо всем, она заговорила первой: «Давай сбежим отсюда». В ее тоне чувствовалась усталость и грусть. «А?» Выражение лица Шрейши на мгновение застыло. «Что? О чем говорит Рури? Сбежим отсюда, что ты имеешь в виду? Давай сбежим из Канахи». Рури дала Шрейши четкий ответ. Шрейши глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Он должен был сказать подобное первым, но почему это сказала Рури? «Я не хочу здесь больше оставаться. В этой деревне, в этом клане полно парней, которые мне надоели и раздражают». Услышав это, Шрейши посмотрел вниз, и Рури в какой-то момент подняла взгляд, показывая ярко-красные глаза, сияющие как драгоценные камни. Шрейши обнял Рури еще крепче. Он чувствовал ее разочарование и беспомощность в этот момент. Подобные решения принимаются, когда выхода больше нет. Он не знал, о чем говорила Рури, когда встретилась со старейшиной Суфаном, что могло заставить ее внезапно принять такое решение. Что-то случилось. Рури просто втиснулась в теплые объятия Шрейши, не отвечая. Он похлопал ее по спине и больше ничего не спрашивал. Рури хочет сбежать из Канахи. Нет, скорее, она очень хочет держаться подальше от клана. Шрейши ясно это чувствует, но это тоже понятно. В деревне произошли те случаи с корнем и Сакума-сенсеем, поэтому Рури уже давно была разочарована в руководителях Канахи. Причина, по которой она до сих пор являлась ниндзя Канахи, заключалась в ее принадлежности к клану Учиха Канахи. В прошлом именно потому, что она все еще была ниндзя этого клана, Ей приходилось терпеть это, и вот, эта причина терпеть пропала. «Ах, давай уйдем вместе, покинем это место и начнем все сначала». В его объятиях слышались только тихие звуки от крепко спящей Рури. Шрейши почесал затылок. Это можно считать относительно счастливым исходом для него, хотя он чувствовал, что не сыграл в этом решающей роли. Однако Рури действительно знала с самого начала, что он полон решимости покинуть Канаху. В конце концов, у нее тоже есть свои информаторы в их организации. Ведь даже не пообщавшись заранее, она прямо предложила покинуть Канаху вместе с ним. Очевидно, она уже что-то заметила. Неважно, не стоит задумываться над этим. Если с ними будет Рури, то план завтра ночью станет еще более надежным. На следующий день Шрейши также делал последние приготовления. В полдень, в доме Рури, в ничем не примечательной потайной комнате, на стене виднелся логотип клана Учиха с изображениями трех томов по бокам. Рури сидела на самом видном месте, а перед ней сидело в общей сложности 12 человек. Трое из них – джонины, сидящие впереди, а остальные 9 – чунины, сидящие позади. Рури осмотрела лица этих людей одного за другим, и без всякой ерунды перешла прямо к делу, сказав им: «Я собираюсь покинуть Канаху. Планируете ли вы остаться здесь или последуете за мной, вы можете решить сами». После того, как она сказала это, 12 ниндзя клана Учиха переглянулись и увидели удивление и нерешительность в глазах друг друга. Даже если им позволили принять решение, это было слишком внезапным. «Капитан, давайте пока не будем говорить о возможности ухода из Канахи. Если мы покинем деревню, где мы будем жить?» — нерешительно спросил один из джонинов. «Это также заботило и остальных. Не беспокойтесь об этом, я уже подготовила надлежащие планы для отступления и последующего расселения. В том месте сейчас есть большие силы, которые я организовала заранее. Даже если вы все решите последовать за мной, места хватит всем», — ответила Рури. Она должна была сказать это, чтобы облегчить их переживания. Видя борьбу и колебания на лицах этих людей, Рури тоже понимала их трудности, ведь она так неожиданно заставила их принять решение. «Независимо от того, что вы решите, не заставляйте себя сожалеть об этом. Если вы решите продолжить следовать за мной, сообщите мне это до 3 часов дня, тогда я все устрою для вас». «Да, капитан». Когда Рури уже собиралась уйти, один из них спросил: «Капитан, могу я задать вопрос? Хочешь знать, почему я решила покинуть деревню и клан?» А затем ответила на незаданный вопрос джонина: «Причина очень проста. Дело в том, что радикалы больше не могут меня принять. Далее они собираются искать дрова для разведения огромного костра в деревне. И тогда либо положение Хокаге попадет им в руки из пепла внутренней войны, либо, как и клан Синджу, мы все потеряем свои фамилии. Либо Учиха ждет еще более трагичный конец». Все были ошеломлены. Третья мировая война ниндзя разразилась внезапно, и радикалы больше не могли сидеть на месте. Они ждали этой возможности, которая выпадает раз в жизни. Когда она вошла в соседнюю комнату, Шрейши уже ждал ее там, и пил чай со спокойным выражением лица. «Разве не нужно следить за ними? Они могут разоблачить наши действия». «Нет, не нужно. Я им доверяю, и никогда не принимаю некомпетентных подчиненных», — уверенно сказала Рури. Она подошла к Шрейши, села, налила себе чашку чая и сделала глоток. «Время действия – 11 часов вечера. Как подготовка с твоей стороны?» В ответ на вопрос Рури из тела Шрейши хлынул кристально чистый поток воды, медленно конденсируясь. «Все в порядке, этот ребенок уже не может ждать». http://63648.2.992.588. Глава 111. Начало суматохи, 1.3. Глава 111. Начало суматохи, 1.3. Сегодняшняя работа, наконец-то, закончилась. После того, как уроки в школе ниндзя закончились, Шрейши глубоко вздохнул и потер свои ноющие плечи. «Ты уже собираешься домой?» — спросила его Цунаде, отошедшая в сторону, чтобы налить себе чашку горячего чая. «Цунаде-сенси, а вы еще не собираетесь домой?» Шрейши повернулся и посмотрел на нее. «Мне еще есть с чем разобраться. Правда? Тогда до свидания». Шрейши сделал паузу, повернулся спиной, оставил эти слова и вышел из офиса. «Что ж, увидимся завтра». Слова Цунаде раздались сзади. С другой стороны, Шизуни посмотрела на удаляющуюся спину Шрейши и сказала: «Мне все время казалось, что Шрейши Синпай сегодня был немного странным». «Что странного? Разве он не такой же, как и обычно?» «Ты слишком много думаешь, Шизуне. Цунади сидела и пила чай, не обращая внимания на ее слова. «Это так?» Шизуне наклонила голову. Возможно, она действительно зря волновалась. Через несколько минут Широиши уже шел по улицам Конохи. Как и вчера, он начал бесцельно ходить по улицам, покупая какие-то закуски, которые он обычно любит есть, и неся их в руках, чтобы избежать подозрений. Ранним утром этого дня вторая волна ниндзя Конохи отправилась к границе страны огня, чтобы противостоять вторжению ниндзя скрытого песка. В настоящее время можно сказать, что сила внутри Конохи очень слаба. Чтобы гарантировать, что сегодняшний план побега пройдет успешно, Широиши намеренно решил осуществить его в это время. Перед этим необходимо повторно проверить расположение войск внутри Конохи, чтобы не допустить неожиданных происшествий. Даже если большое количество войск отправится на передовую, в деревне все еще будет находиться много ниндзя, поэтому нельзя проявлять никакой небрежности. Анбу часто бродили поблизости, особенно в некоторых важных областях, чтобы избежать возникновения проблем в них. Хорошо, в принципе ничего не изменилось, Широиши подумал про себя после своего патрулирования. Области деятельности патрульного персонала Конохи и Анбу в основном такие же, как и при обследовании несколько дней назад. Все осталось без особых изменений. Таким образом, не было необходимости менять маршрут отступления, что могло увеличить вероятность несчастных случаев. Далее ему нужно всего лишь дождаться 11 часов ночи, чтобы официально реализовать план побега. Луна висела высоко в небе, а ее сияние было очень мягким. Вечерний ветер медленно проносился по лесу, нежно качая ветки и листья, и лес выглядел умиротворенным. Рядом патрулировали 4 ниндзя Конохи во главе с Джонином, которого сопровождали 1 Чунин и 2 Генина. Теперь пойдем туда и посмотрим. Хотя это место рядом с деревней, и в нормальных условиях никто на нас не нападется, но полностью расслабляться нельзя. Капитан указал глазами на окутанный мраком лес перед ним. «Да». 3 члена команды кивнули в ответ и последовали за капитаном, чтобы проверить темный лес. Здесь можно было увидеть что-либо только с помощью лунного света. Вчетвером они внимательно все здесь осмотрели и обнаружили, что проблем нет. Когда они собирались начать осмотр с другой стороны, из темноты леса подул ветерок. «Ветер!» Капитан прищурил глаза, остро чувствуя необычность этого явления, которая немного отличалась от естественного дуновения в лесу. «Будьте осторожны». Недолго думая, капитан немедленно закричал и стал искать толстое дерево в качестве укрытия, чтобы защитить себя. Чунин и два Генина тоже спрятались за толстыми стволами деревьев. Порыв ветра внезапно вырвался из темноты, и белое мерцающее лезвие ветра оставило на земле следы, словно от когтей. Ниндзя из деревни скрытого песка, такое сильное ниндзюцу ветра. Джонин, прячущийся за деревьями, нахмурился от боли. Он увидел, что у него на руке уже появилась рана, которую оставило лезвие ветра, и кровь продолжала течь. Прикрывая рану рукой, чтобы остановить кровотечение, капитан осторожно посмотрел в сторону темного леса, пытаясь рассмотреть человека, который напал на них с помощью ниндзюцу стихии ветра. Нет, легко и бесшумно тень вдруг приземлилась на плечо капитана. Внезапно рядом с ним прозвучал незнакомый голос, и лицо капитана резко изменилось. Он повернул голову, чтобы посмотреть, и встретил пару глаз, окутанных молниями. Все его тело озарилось электрическим светом, и капитан закричал от боли. От удара током, все его тело было парализовано, и только преодолевая сильную дрожь ему удалось образовать дистанцию с врагом. На этот раз он ясно увидел, кто на него напал. Но это был совсем не человек. Это был какой-то маленький зверь неизвестного происхождения размером с домашнюю кошку, по телу которого вспыхивали разряды молний, из-за чего его маленькое тело было наполнено чрезвычайно опасной аурой. Лицо Джонина моментально покрылось холодным потом. Скорость этого черного зверя очень высока, а его ниндзюцу стихии молнии очень опасны. Если бы он не был достаточно бдителен, он мог бы уже погибнуть в этот момент. Сразу же после этого он почувствовал слабый запах крови, витающий в воздухе, и посмотрел в сторону. Трое его подчиненных в какой-то момент уже упали на землю и потеряли дыхание жизни. Девушка в костюме жрицы парила в воздухе примерно в метре над землей, окруженная полем ветра, в котором сгущалось бесчисленное количество белых мерцаний. Эти двое. Теперь он осознал их опасность. Но его тело в этот момент уже падало на землю, вместе с вытекающей из него кровью. Темный детеныш прыгнул жрице на плечо, посмотрел на Конохи перед его глазами, а потом сказал в никуда. «Выходите, с патрулем здесь покончено, и теперь это ваша работа. Да, из леса появились десятки фигур. Сестра, пойдем. Наш отец, должно быть, ждет с нетерпением. Когда громовой детеныш закончил говорить, небесная дева Пера просто молча кивнула. Ее тело становилось все дальше и дальше от земли и поднялось на высоту в несколько тысяч метров, а потом медленно перестало всплывать и остановилось на одной высоте. Смотря отсюда вниз, здания в Канахе казались совсем маленькими. 22.51. Ночное небо было черным как смоль, а луна была наполовину скрыта в облаках. В деревне была тихая и спокойная обстановка. В это время большинство жителей деревни уже заснули, закончив свой напряженный рабочий день. Двери некоторых магазинов еще не были закрыты, и в них горел свет, вытекая наружу и слабо освещая улицу. Время от времени мимо проходило несколько пьяных людей, а их тени застилали всю улицу. Какаши смотрел на восходящую луну из окна своего дома, его глаза были острыми, и он хранил молчание, как будто уже знал, что должно произойти дальше. Третий Хокаге до этого момента работал сверхурочно, чтобы закончить сегодняшние дела. Во время войны его работа всегда была загруженной. Когда он шел домой, на улице никого не было видно, только Анбу тайно следовал за ним, для охраны. http://63648.3.030.314. Глава 111. Начало суматохи, 2.3. Глава 111. Начало суматохи, 2.3. Дом Цунади. Цунади сама уже так поздно, вы еще не спите? Шизуни сонно обняла подушку, одетая в бело-розовую пижаму, и пришла в кабинет с заспанными глазами, и обнаружила, что Цунади что-то пишет ручкой под настольной лампой. Она должна была подготовить записи для завтрашнего урока, поэтому, посмотрев на сонную Шизуни, Цунади сказала: «Если тебе хочется спать, то иди ложись. У меня еще есть кое-какая работа». Цунади повернула голову и мягко улыбнулась ей. Шизуни кивнула и последовала словам Цунади, обняла покрепче подушку и вернулась в свою комнату, чтобы отдохнуть, ведь на следующий день ей нужно будет рано вставать. Клан Хьюга, 10.57, почти пора. А я не смотрела на время и, казалось, жаловалась на что-то. Хьюга Фуюма сказал ей: «Потерпи немного. Примерно через час ты сможешь отправиться отдыхать. Сегодня нам нужно отвечать за работу здесь лишь в первую половину ночи. Мне не хочется спать, Фуюма-сенпай. Сегодня я полна энергии», — сказала Аяне и посмотрела на человека рядом с ней. «Вот как?» — пробормотал Фуюма себе под нос, все еще не в силах понять мысли Аяне, но ему просто нужно было приглядывать за ней, и все будет в порядке. Это нужно не только для безопасности Хиаши сама, но и старейшин. Аяне держала в руке небольшой будильник, который принесла из дома, и смотрела на него, не моргая. «Что ты делаешь?» «Жду». «Не беспокойтесь, Фуюма-сенпай, это не помешает вашей работе», — Аяне ответила, не поднимая глаз. Фуюма ничего не сказал, потому что эта девушка все равно не стала бы его слушать. Аяне внимательно следила за движениями минутной и секундной стрелок будильника и ожидала, когда часовая стрелка, наконец, укажет ровно на 11, и ее глаза были очень сосредоточены. В тот момент, когда наступило 23.00, Аяне убрала будильник. «Разве ты не собираешься больше ждать?» — повернул голову Фуюма и спросил.